Дорогие друзья радиослушатели, приветствуем вас чудными словами Господа Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня будем читать Слово Божие из Евангелия Матфея 24 главы и стих 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Мы уже немного говорили с вами в прошлой беседе об этом Евангелии Царствия и об особенностях этого Царства Иисуса Христа на этой земле. Это и является нашей темой Евангелия Царства и ее проповедь. К Иисусу Христу однажды ночью пришел человек по имени Никодим. Это был верующий в Бога еврей по убеждению фарисей, и он был один из ожидавших Царства, который должен устроить их Мессия, когда придет на землю. Он не знал, что разговаривает как раз с этим Мессией. И когда он изложил свои верования, то, во что он верил, и открыл о своем желании быть в этом царстве, Христос сказал ему то, чего он не ожидал, но что дало ему толчок к тому, что он действительно сделался наследником этого царства. Христос прямо сказал ему: «Тебе должно родиться свыше, то есть от Духа Святого, иначе ты в царство не войдешь и даже не увидишь его». Потом Христос объяснил ему, что это означает и как этого достичь, и что это именно означает веру в жертву Христа на кресте за грехи Никодима и всех людей. Позже в Евангелии от Иоанна мы читаем, что этот Никодим был одним из тех, кто положили тело Иисуса Христа в гроб. То есть он явно позже исповедал Христа. Другими словами, Никодим, услышав Евангелие о царстве, принял его и вошел в это царство. Сегодня это Евангелие приглашает и тебя, мой друг, чтобы ты покаялся в грехах и вошел в это чудное царство. В него могут войти все желающие, туда все приглашены, но насильно туда никого не принуждают войти. Каждый человек должен сам решить этот вопрос для себя. Следующая особенность этого царства – это то, что это есть единственное вечное царство, потому что вошедшие в него – после чудной жизни со Христом 1000 лет на этой земле, перейдут на новую землю и в новый Иерусалим, а те уже будут вечными. Третье, на что мы желаем обратить наше внимание, это то, что это царствие обязательно будет проповедано, то есть Евангелие об этом царстве обязательно будет проповедано. В Евангелии Марка в 13 главе стихе 10 сказано: «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Речь идет об этом самом Евангелии. Оно будет и должно быть проповедано, несмотря на отношение людей к этому. Недавно мы имели конгресс верующих славян за рубежом. И там присутствовал генеральный секретарь Всемирного союза баптистов доктор Дентон Лотц. Он рассказал о великих делах, совершаемых проповедью Евангелия в наши дни во всех концах земного шара. Люди, которые никогда не слышали Евангелия, сегодня слышат его и обращаются ко Христу тысячами. То, что раньше не было возможным, сегодня благодаря технике и всем достижениям науки сделалось возможным, и это потому только, что Христос сказал, что это Евангелие Царствия будет проповедано по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. В Африке каждый день, по словам доктора Лотца, обращается ко Христу около 16 тысяч человек. Это около 6 миллионов в год. И думают, что к концу столетия их будет около 750 миллионов. Третий мир, как мы его называем, скоро возьмет верх над белыми расами по численности верующих. Это удивительное явление. Со всех стран мира приходят подобные новости, за что мы славим Бога. И для нашей Родины, А в частности для вас, дорогие слушатели, сегодня тоже время благоприятное и день спасения вашего, если вы пожелаете войти в это чудное Царство Христа. Четвертое – это то, что оно всегда проповедовалось в трудных обстоятельствах, и сегодня то же самое. Когда сам Христос и его апостолы проповедовали это Евангелие Царства, они имели трудности и переносили гонения. Многие и сегодня страдают и даже умирают за проповедь Евангелия. Есть и другие трудности, а это разного рода лжеучения. Потому что сатана всегда будет противиться проповеди Евангелия и всегда будет изобретать способы противления этой проповеди. Если это в свободной стране, то тогда его лукавые делатели прилагают все усилия, чтобы распространить ереси и лжеучения, и этим не дать людям войти в Царство Христа. В первых стихах 24 главы от Матфея, да и вообще во всей этой главе, Христос говорил о признаках последнего времени, времени проповеди Евангелия во всех народах. И там он указал на этих лжепророков, лжеучителей, лжехристов и других служителей сатаны. Сегодня вы можете встретить их в каждой стране и на каждом месте. Соблазны даже среди верующих тоже много будут вредить, потому что по причине умножения беззакония, говорит 12 стих этой главы, во многих охладеет любовь. Это говорит об охлаждении любви среди верующих, и через то, что среди верующих тоже будет увеличиваться беззаконие. Все это Христос предсказал, чтобы мы знали и не разочаровывались, но еще больше проповедовали и слушали эту благую весть. Пятое. Не все уверуют в эту благую весть, то есть в это Евангелие. Его проповедь «Во свидетельство всем народам», — сказал Христос. Никогда еще не было такого времени, чтобы все уверовали, которые слышали проповедь Евангелия. Даже когда пророки Божьи в Ветхом Завете проповедовали и творили чудеса, верующих было не так много. Когда потом сам Сын Божий пришел и проповедовал это Евангелие, тоже немногие обращались и принимали эту весть, и даже в конце его самого распяли за то добро, которое он нес всем людям. Его апостолы потом тоже не так многих приобрели для этого царства, хотя число это все время увеличивалось. Сегодня, мне кажется, наибольше верующих людей живут на этой земле. Но в процентном отношении это опять-таки малое стадо, как сказал Христос. Когда мы читаем Библию, то видим, что даже в семье Адама оказался Каин, убивший потом своего брата. А это ведь была самая, можно сказать, совершенная семья. Ее отец и мать были непосредственным творением Бога и лучше других знавших о Боге. Они, по-видимому, учили и детей. Как силен и ужасен грех! В семье Ноя, переживший потоп и спасшийся от него из всех живущих в то время, нашелся один Хам, не почитавший своего отца. У отца веры Авраама, из потомков которого пришел Мессия, из его потомков только остаток спасется. Среди апостолов Иисуса один был Иуда, предавший своего учителя. Так что нас, проповедующих Евангелие, не должно смущать количество верующих в Него, и для вас, слушателей, пусть не будет помехой ваш сосед, насмехающийся над Евангелием и над его последователями, и что их только меньшинство. Оно будет проповедано во свидетельство всем, а сколько обратиться знает только Бог. Много званных, Христос сказал, то есть все званы в Его Царство, но немногие избраны. То есть те, кто примут Его, будут теми избранными. Отвечать будет каждый за себя. А поэтому будьте благоразумными и, несмотря на других, придите сегодня в покаяние Господу, и Он спасет вас. А верующие проповедуйте это Евангелие с дерзновением и усердием.